Джандалар никогда прежде об этом не задумывался. Далеко не все мужчины такие, как Брут Джандалар. Многие из них не похожи на него. Например, Крэп. Он отличался добротой и мягкостью, хоть и был могущественным Могуром. И Бран, предводитель клана, был другим, непреклонным, но справедливым. Он принял меня в члены клана. Да, он придерживался обычаев клана, но, выражая мне свою благодарность, он оказывал мне большую честь. Мужчины из клана крайне редко выражают женщинам благодарность при всех. Он позволил мне охотиться, он принял Дарка в члены клана. На прощание он пообещал мне, что будет заботиться о нем. Когда тебя изгнали из клана? Эйла попыталась прикинуть. Год рождения, год первого шага, год отнятия от груди. Дарку было тогда 3 года, сказала она. Джандалар начертил еще 3 линии. А тебе исполнилось 14 лет. Всего 14. С тех пор ты осталась одна. И прожила здесь 3 года, он сосчитал все линии. Тебе 17 лет, Эйла. И за это время ты пережила больше, чем кто-либо другой, сказал он. Эйла задумалась и ненадолго приумолкла, а затем сказала: сейчас Дарку 6 лет. Скоро мужчины начнут учить его охотиться. Грот сделает ему небольшое копье, а Бран покажет, как с ним надо обращаться. Если, конечно, он жив. Старик Зук научит его пользоваться прощой, и Дарк начнет охотиться на небольших зверьков вместе со своим другом, которого зовут Греф. Дарк моложе Грева, но он наверняка выше его. Он всегда был выше своих сверстников, в этом он пошел в меня. Он очень быстро бегает, никому за ним не угнаться. Он научится ловко обращаться с прощой, а Уба любит его, любит так же сильно, как я. Эйла говорила, не замечая, как слезы катятся по ее щекам, а затем громко всхлипнула и неожиданно для себя оказалась в объятиях у Джандалара и застыла, уткнувшись носом ему в плечо. «Ничего, Эйла, все будет хорошо», — проговорил он, ласково поглаживая ее. Она стала матерью в 11-летнем возрасте. А когда ей исполнилось 14, ей пришлось расстаться с сыном и жить, не видя, как он растет, не зная, не погиб ли он. Но она не сомневается в том, что другие люди любят его, заботятся о нем, учат его охотиться, как и всех других детей. Выплакавшись на плече у Джандалара, Эйла притихла, но на душе у нее стало легче, как будто она избавилась от тяжкого груза. Впервые с тех пор, как ее изгнали из клана, ей удалось поделиться с кем-то своими горестями и печалями. Она благодарно улыбнулась Джандалару. Он улыбнулся в ответ, и в его лице она прочла следы сострадания, нежности и другого глубоко затаенного чувства, наполнившего теплом взгляд его синих глаз. Сердце у Эйлы дрогнуло, и оба они застыли, глядя в глаза друг другу, осознав то, в чем ни один из них не решился бы признаться вслух. Эйла не выдержала такого напряжения. Она до сих пор еще не привыкла смотреть прямо в лицо мужчине. Она отвернулась и принялась собирать палочки с зарубками. Джандалару понадобилось время, чтобы прийти в себя. Он помог Эйле связать палочки в пучки, но, занимаясь этим, он ощутил близость ее пышного тела и его волнующий аромат куда острей, чем когда держал ее в объятиях, пытаясь утешить. А у Эйлы на губах остался солоноватый привкус его кожи, ставший влажный от ее слез. Ей казалось, что тело до сих пор хранит следы его прикосновений. Оба они вдруг ощутили, что им удалось прикоснуться друг к другу, преодолев все разделявшие их барьеры, но теперь они старались не встречаться взглядами, держаться на расстоянии, чтобы не омрачить неловким жестом волшебство пережитого ими мгновения. Собрав палочки с зарубками, Эйла повернулась к нему лицом. «А тебе сколько лет, Джандалар? Мне было 18, когда я отправился в путешествие, а Таналану 15. Он умер, не дожив до 19.